Милиционер идет по шпалам, видит, пьяный мужик на рельсах сидит. Подошел и спрашивает, что ты здесь сидишь? Рельсы хочу разбирать. Ты что, пьяный? А ну дыхни. Мужик дыхнул на милиционера. Тот понюхал, постоял и говорит, откуда начнем разбирать? Пьяница утром, поднося рюмку ко рту. Душа, принимаешь? А измученная душа — нет. Тот удивляется, душа, принимаешь? Нет. Последний раз спрашиваю, принимаешь? Нет. Ну, посторонись, а то оболью. Новый раздел книги, который называется «Политические анекдоты». Чукчу спрашивают, хорошая ли советская власть? Тот отвечает, советская власть хорошая. Только очень длинный. И последний вопрос, говорит Брежнев утомленному залу. Мы тут посовещались и решили, что пора отправить товарища Суслова на заслуженный отдых по причине состояния здоровья. У него, товарищи, обострение старческого маразма. А как это выяснилось? Прозвучал робкий голос. Очень просто. Я недавно встретил его в коридоре и говорю, «Здравствуйте, товарищ Суслов!» «Здравствуйте, Леонид Ильич!» — ответил он мне. «Только я не Суслов, а Косыгин!» На том свете встречаются Сталин, Брежнев и Горбачев. Идут по дороге и видят распятого Христа. Решили они узнать о него, кому и в чем в жизни повезло. Первым подошел Сталин. «Скажи, дорогой, в чем мне повезло?» «Тебе повезло в том, что ты с помощью народа войну выиграл», — ответил Христос. «А мне в чем повезло?» — спросил Брежнев. «Ты сам пил и другим давал», — отвечает Христос. «А мне?» — спрашивает Горбачев. «А тебе, — дернулся Христос, — повезло, что у меня руки прибиты». Армянское радио спрашивают, что такое Верховный Совет СССР? Отвечаем, Верховный Совет СССР – это коллективный орган советской власти, состоящий из людей ни на что не способных и способных на все. «Леня, я приказал открыть границу», — говорит Косыгин Брежневу. «Ты что, с ума сошел? Все удерут, вдвоем останемся». «А кто второй?» Ленин обращается к Дзержинскому. «Скажите, Феликс Эдмундович, голубчик, у вас волосы на ногах растут?» «Зачем вам это, Владимир Ильич?» «Ну скажите, растут или нет?» «Да зачем же вам?» «Вы мне ответьте, пожалуйста, растут или нет?» «Ну, растут, так и запишем. Дзержинскому валенок на зиму не выдавать». Анекдот 1975 года. Армянское радио спрашивает, что будет с Советским Союзом в 1984 году. Радио ответило, что будет с Союзом, мы не знаем, но на китайско-финской границе все будет спокойно. Рабинович заявляет перед боем, если погибну, считайте меня коммунистом, а если нет, так нет. В Эстонии, та, мы маленький народ, мы не против, когда русские дети поют, мы едем в далекие края, это очень хорошие слова, но почему дальше они поют тра-та-та, тра-та-та? Вечные проблемы России, внизу власть тьмы, наверху тьма власти. Памяти Черненко К.У.